Этот мальчик, забитый и трусливый, не нравился ему своей вялостью и однообразием скучных рассказов о фабричных девицах, но Никонов понимал толк в охотничьих голубях. А Илья любил голубей и ценил удовольствие защищать слабосильного мальчика от фабричных ребятишек. Кроме того, Никонов умел хорошо рассказывать о том, что он видел, хотя видел он только неприятное, и говорил обо всем точно братишка Яков, как будто жалуясь на всех людей. Посидев несколько минут молча, Илья пошел домой. Там в саду пили чай под жаркой тенью деревьев, серых от пыли. За большим столом сидели гости. Тихий поп Глеб, механик Коптев, черный и курчавый, как цыган, чисто вымытый конторщик Никонов. Лицо у него до того смытое, что трудно понять, какое оно. Был маленький усатый нос, была шишка на лбу. Между носом и шишкой расползалась улыбка, закрывая узкие щелки глаз дрожащими складками кожи. Илья сел рядом с отцом, не веря, чтобы этот невеселый человек путался с бесстыдной шпульницей. Отец молча погладил плечо его тяжелой рукою. Все были разморены зноем, обливались потом, говорили нехотя, только звонкий голос Коптева звучал, как зимою, в хрустальную морозную ночь. — Поселк-то пойдем? — спросила мать. — Да, пойду, оденусь, — сказал отец, встал из-за стола и пошел к дому. Спустя минуту Илья побежал за ним, догнал его на крыльце. — Ты что? — ласково спросил отец. Сын тоже спросил, глядя в глаза его. — Ты Зинаиду тискал или не тискал? Илье показалось, что отец испугался. Это не удивило его. Он считал отца робким человеком, который всех боится, оттого и молчалив. Он нередко чувствовал, что отец и его боится, вот сейчас боится. И чтобы ободрить испуганного человека, он сказал: «Я не верю, я только спрашиваю». Отец толкнул его в сени и, сдолкав по коридору в свою комнату, плотно закрыл за собою дверь, а сам стал посапывая шагать из угла в угол. Так шагал он, когда сердился. «Поди сюда», — сказал Артамонов-старший, остановясь у стола. Младший Артамонов подошел. «Ты что сказал?» «Это Павлушка говорит, а я не верю». «Веришь?» «Так», — Петр выдал из себя гнев, в упор разглядывая лобастую голову сына, его серьезное, неласковое лицо. Он дергал себя за ухо, соображая, хорошо это или плохо, что сын не верит глупой болтовне такого же мальчишки, как сам он не верит и, видимо, утешает его этим неверием. Он не находил, что и как надо сказать сыну. Ему решительно не хотелось бить Илью. Но надо же было сделать что-то. И он решил, что самое простое и понятное — бить. Тогда, тяжело подняв не очень послушную руку, он запустил пальцы в жестковатые вихры сына и, дергая их, начал бормотать. «Не слушай дураков, не слушай!» и, оттолкнув, приказал. «Ступай, сиди в своей горнице и сиди там!» «Да!» Сын пошел к двери, склонив голову на бок, неся ее как чужую. Отец, глядя на него, утешал себя. «Не плачет, я его не больно». Он попробовал рассердиться. «Ишь ты! Не верю, вот я тебе и показал!» Но это не заглушало чувство жалости к сыну, обиды за него и недовольства собою. «Впервые побил», — думал он, неприязненно разглядывая свою красную волосатую руку. «А меня до 10-ти лет, наверное, 100 раз били». Но и это не утешало. Взглянув в окно на солнце, подобные капли жира в мутной воде. Послушав зовущий шум в поселке, Артамонов неохотно пошел смотреть гулянье и дорогой тихонько сказал Никонову: «Пасынок твой моему Илье глупости внушает. Я его выпарю». С полной готовностью и даже как будто с удовольствием предложил конторщик. «Ты ему придержи язык», — добавил Петр, искоса взглянув в пустое лицо Никонова и облегченно думая: «Вот как просто!» Поселок встретил хозяев шумно и благодушно. сияли полупьяные улыбки, громко кричала лесть. Серафим, притопывая ногами в новых лаптях, в белых анучах, перевязанных по-мордовски красными оборами, вертелся пред Артамоновым и пел осанну. «Ой, кто это идет? Это сам идет. А кого же он ведет? Самое ведет». Седобородый, длинноволосый Иван Морозов, похожий на священника, басом говорил: «Мы тобой довольны! Мы довольны!» Другой старик Мамаев кричал с восторгом: «У Артамоновых забота о людях барская!» А Никонов говорил Коптева так, что все слышали: «Благодарный народ умеет ценить благодетелей своих!» «Мама, меня толкают!» — жаловался Яков, одетый в рубаху розового шелка, шарообразный. Мать держала его за руку, величаво улыбаясь бабам, и уговаривала: «Ты гляди, как старичок пляшет!» Голубой плотник неутомимо вертелся, подпрыгивал, сыпал прибаутки. «Эх, притопывай нога, притопывай чаще, лапать легче спага, баб-девки слаще!» Артамонов не впервые слышал похвалы ему. Он имел все основания не верить искренности этих похвал, но все-таки они его размягчали. Ухмыляясь, он говорил: «Ну ладно, спасибо, ничего, живем дружно», и думал: «Жаль, не видит Илья, как чествует отца». У него явилась потребность сделать что-то хорошее, чем-то утешить людей. Подумав, дернув себя за ухо, он сказал: «Детскую больницу надо вдвое расширить». Широко размахнув руками, Серафим отскочил от него. «Слышали? Валяй, ура, хозяину!» Недружно, но громко люди рявкнули «ура». Растроганная, окруженная бабами, Наталья сказала в нос, нараспев: «Подите, бабы, возьмите еще бочонка три пива. Тихон выдаст, подите». Это еще более усилило восхищение баб. А Никонов, качая головой, умиленно говорил: «Архиерейская встреча! Мам, мне жарко!» — мычал Яков. Радости эти несколько смял, нарушил чернобородый с огромными, как сливы, глазами кочегар Волков. Он подскочил к Наталье, неумело повесив через левую руку тощенького, замлевшего от жары ребенка с болячками на синеватой коже, подскочил и начал истерически кричать: «Как быть-то? Жена скончалась, от жары скончалась, ау, вот прирост остался, как быть?» Из его безумных глаз текли какие-то желтые слезы. Отталкивая кочегара от Натальи, бабы говорили, как будто извиняясь: «Ты его не слушай, он, видишь, не в разуме. Жена у него распутная была, чахоточная, да и он и сам нездоровый». «Возьмите младенство у него», — сердито посоветовал Артамонов. И тотчас же к раскисшему тельцу ребенка протянулось несколько пар бабьих рук. Но Волков крепко выругался и убежал. В общем, все было хорошо, пестро и весело, как и следует быть празднику. Замечая лица новых рабочих, Артамонов думал почти с гордостью: «Растет число народа, видел бы отец». Вдруг жена пожалела: «Не вовремя наказал ты Илью, не видит он любовь к тебе». Артамонов промолчал, взглянув из-под лобья на Зинаиду. Она шла впереди десятка девиц и пела неприятным низким голосом: «Ходит мимо, смотрит мило, видно, хочет, ах, полюбить». «Халда», — подумал он, — «и песня плохая». Вынул часы, посмотрел на них, зачем-то солгал: «Я схожу домой, должна быть депеша от Алексея». Он пошел быстро, обдумывая на ходу, что надо сказать сыну. Придумал что-то очень строгое, достаточно ласковое.